Нам подменили нашего ДТ. Есть два ДТ. Меня зовут Арманом, я старший и единственный, другой незаконнорожденный. Он доказывает это, служа корсиканцу. Да, я единственный, верен своей ненависти. Да здравствует король. Теперь ступайте, выдайте меня, мерзавцы. Истощенный усилием, раненый потерял сознание. Пораженные молодые люди переглянулись в недоумении. Ты понимаешь тут что-нибудь? Кажется. Ведь нашего ДТ зовут Эдмондом, а этот Арман. Должно быть, это два брата, которые не ладят между собой. Вот он теперь лежит смирно. Пойдем за помощью. А Изабелла? — спросил Прюнже. Изабеллу мы найдем, если на это будет Божья воля. Прюнже, казалось, неохотно подчинился такому заключению. Час спустя граф Арман Дете уже находился в замке Депали, его сжигала лихорадка, он совершенно потерял всякое сознание окружающего и все время бредил прошлым. У его кровати задумчиво сидели оба кузена. Они сознавали, что, принимая у себя этого Шуана и оказывая ему помощь, они изменяют императору, мундир которого носят. Когда до них дошли слухи о происшествиях в замке Детиоль, они встревожились еще более. Если когда-нибудь узнает убежище графа Дете, то они окажутся сообщниками и тогда погибнут. А в таком случае они выдадут и других, и первого принца, того самого, ради которого они приняли на себя опасную роль, противную их убеждениям того принца, который теперь не хочет больше знать их. Вместе с тем их стала еще более угнетать мысль об Изабелле. Они, как и Бруслар, почувствовали ожесточение против своей трудной задачи, не дававшей им ни славы, ни надежды на успех. Между тем в замке Детиоль после трагической ночи снова начались розыски и допрос. Граф Форас, его сын и Дормансе отвечали на новый допрос. Один — молчание, другой — пожатием плеч, третий — насмешками. Их отправили вместе с другими, менее важными пленниками, под хорошим конвоем в Компьенскую тюрьму, чтобы потом переслать в Париж. Раненые были отправлены туда же, в лазарет. «А что вы сделаете со мной?» — спросила Диана. «Вам придется побыть еще здесь», — ответил Кантекор. «В качестве хозяйки замка вы должны присутствовать при обыске». «Разве он не кончен?» «Нет». «А что будет потом?» «Потом я буду ждать распоряжения от Фуше. Пусть решает он». «Впрочем, император не ведет войны с женщинами. Теперь не террор. Может быть, вас только вышлют в Англию». «Ах, только! Значит, новое изгнание». «Кто же в этом виноват?» — развел руками Кантекор. «Подчиняюсь», — сказала Диана. «Вы сильнее. Но если когда-нибудь ветер переменится и придет наша очередь, ну-с, что же вы сделаете тогда? Я непременно прикажу повесить вас». Кантекор разразился громким смехом. «Полноте, стара штука! Вы думаете, что теперь все еще царствует король Генрих? Надо быть современнее». Он был весел и шутил. Раненое плечо не причиняло теперь ему боли. Доктор сказал, что через неделю оно совсем поправится. Кантекор снова ощущал радость жизни, которая была бы еще полнее, если бы ему удалось поймать Бруслара, но, увы, полного счастья не бывает на свете. Кроме того, его тревожило еще одно обстоятельство. Надо было точнее расследовать роль, которую играл принц в этом заговоре Шуанов. По-видимому, все доказывало, что Гран-Лис замешан здесь совершенно случайно, но Фуше мог рассудить иначе. Надо было собрать доказательства, не надеясь на свидетельство людей, которые сами замешаны в том же деле, и не судить по наружности, которая могла быть обманчивой. Не поторопился ли он выпустить главную птицу из своей сети?